Штурмовые позиции располагались на берегу небольшой речушки с топкими берегами. Так легко на танке не перескочишь. Наши уже осваивались здесь, держа брод. Мы перешли на их сторону и разошлись. Один батальон налево, второй направо. От брода до моей позиции было чуть больше километра. Видно было, как по дороге шли разные части, машины проскакивали. Редко появлялись артиллерия или танки. Ну а мы снова начали копать. Черт, у меня уже мозоли. И земля тут хуже. Что неприятно, когда я выкопал на метр, на дне появилась вода. Пришлось чуть расширить окоп и сделать ступеньку сидения, чтобы сидеть с удобствами, работая из пулемета. Воду завалил землей, утоптал и заложил нарубленным тростником. Потом начал маскировать кучу земли вокруг моей ячейки. Завтрака не было, даже сухпай не выдают. Старшина вообще мышей не ловит. Погрыз яблоко, причем пришлось с соседями поделиться. Когда закончил с ячейкой, занялся чисткой пулемета, а то ночью и позже как-то не до этого было. Пулемет у немцев хоть и хорош, но грязи боится. Потом и винтовку почистил. И только после этого я позволил себе искупаться в речке, заодно качая хранилище. Кайф! И тут появились немцы. И не на дороге они появились, нет. Нас решила проверить на прочность шестерка лаптежников. Этот брод немцам явно нужен. Выскочив из воды, я рванул к окопу. Стрелять из ячейки, удерживая пулемет на весу, не то чтобы невозможно, но очень сложно, а о попадании в цель так вообще речи не идет. Быстро скинув скатку шинели на край ячейки с левой стороны от позиции, я положил ствол пулемета на нее. Метрах в двух от меня появилась кочка, голова голема, помогающая мне наводиться. Взяв упреждение, я стал бить по ведущему короткими очередями. Он как раз пикировал, собираясь сбросить фугасную бомбу и мелкие осколочные на обороняющий брод 3-й батальон. Бил я не по кабине или движку, там все хорошо защищено броней, а по авиабомбе, которая виднелась под фюзеляжем. Это была СЦ-250, я сам подобное использовал, пока их запас не истощился. Кстати, за счет немцев я планирую его пополнить, но пока нет места в хранилище. Когда накачаю достаточно, приберу несколько штабелей этих бомб. Самолет находился в пределах дальности взора, и я видел, что попадания были рикошеты и пробитие бомбы. Но 4 коротких очереди не дали того результата, на который я рассчитывал, потому что бомба хоть и покинула сбрасыватели, но не взорвалась, в отличие от мелких бомб. Видимо, мои пули в ней что-то повредили. А вот со вторым штурмовиком, следовавшим за ведущим, все вышло как нельзя лучше. Вторая очередь и детонация. Взрыв был такой, что от самолета мало что осталось, да еще досталось следующему за ним штурмовику. Видимых следов не было, но пилот явно с трудом выправил машину и аккуратно, стараясь не уронить «Юнкерс», повел его на бреющем в свой тыл. За машиной тянулась едва видимая полоска дыма. Остальные 3 ушли в сторону, набирая высоту, и, соединившись с ведущим, попытались повторить штурмовку. На этот раз ведущего я пропустил, он пустой, а стрелял по бомбе 2-го. И снова детонация, но на этот раз никто больше не пострадал. Немцы держали большую дистанцию, чем до этого. Работая, я полностью сосредоточился на противнике, слышал лишь крики вокруг. А когда уцелевшие 3 самолета немцев потянулись на свой аэродром, я, оглянувшись, обнаружил рядом ротного. От избытка чувств он ударил меня по плечу ладонью и проорал. «Молодец, как ты их!» «Просто повезло», — улыбнулся я. «Был бы у меня зенитный ДШК, никто бы не ушел». Ну и достал заметку обо мне, ту из Белостока. Лейтенант дважды быстро прочитал ее, изучил фотографии и куда-то рванул. «Эй, газету верни!» — крикнул я ему вслед. «Потом», — отмахнулся он и убежал. «Черт, последняя же осталась». Это действительно было так. Из 3 армейских газет с очерком обо мне одна легла в личное дело военно-полевого суда, а вторую я отправил женам уже тут, когда в полку был. Как раз почтовая машина в тыл с ранеными уезжала, и я написал письмо, мол, жив-здоров, воюю, стал красноармейцем, чему очень рад. В письмо заодно и заметку вложил. Забранный ротным листок был 3-м и последним. Взор показывал, как ротный добежал до штаба полка и доложил, что его боец сбил 2 штурмовика, и в доказательство положил нарубленный из досок стол заметку. Парни вокруг меня поздравляли, били по спине и плечам и всячески выражали свою радость и благодарность. Многие не раз были под бомбежками и знали, что это такое, а некоторые новички не понимали такой радости стариков. Я тем временем с интересом наблюдал, что происходило в штабе. Комполка внимательно изучил заметку, о чем-то задумался, и, поискав, нашел в бумагах газету. Быстро пробежавшись по ней глазами, он вдруг сказал: «А знаете, товарищи, в нашем полку воюет первый герой Советского Союза. Вот список награжденных, и под номером 21 от 16 июля значится старшина Туманов. И я подозреваю, что это именно наш Туманов. Это стало неожиданностью и для меня тоже. Как же так? Я монетку кидал, верная примета. Я даже на некоторое время впал в ступор. Это что, наградные листы не затерялись и дошли? Только что-то быстро. Месяца не прошло, а уже наградили. Очень странно. Некоторые месяцами ждут извещения, а тут считанные дни. Нет, тут что-то не так. Да и монетка не обманет». Первым отреагировал ротный, сказав: «Нужно позвать Туманова и спросить, представляли его к высшей награде нашей Родины или нет». Майор согласился с таким предложением и отправил за мной вестового. Я тем временем заканчивал чистить пулемет. Это стоит делать быстро, пока он теплый. Вот я ранее замучился его холодным чистить. Еле убрал нагар, так он затвердел. Когда прибыл вестовой, я уже надел форму, оставил вещи под охраной Потапова, пулемет шинелью накрыл, прихватил с собой только винтовку, и мы почти бегом добрались до штаба. В штабе меня поблагодарили за то, что сорвал бомбардировку позиций, а после в лоб задали вопрос о награждении. «Было дело, товарищ майор. Я за один день сбил 9 самолетов противника, да еще за день до этого 5, всего 14. За это и был представлен к награждению золотой звездой. Но потом последовали отход и окружение. Я думаю, затерялось все. Скорее всего, это какой-то другой Туманов». «Понятно. А этих двух как сбил?» «У меня отличный глазомер, и оружие чувствую хорошо. Сделаю несколько выстрелов, чтобы понять, что от него ждать. И дальше проблем нет. Я по кабинам или моторам штурмовиков не стрелял. Они бронированы. Бил по авиабомбам. Их видно было. По первому бил и точно попал, но бомба не взорвалась. Потом по другим и 2 детонации». «Он прав», — сообщил лейтенант-сапер. «Мои бойцы изучают бомбу. Решили подорвать ее на месте. В корпусе пулевые отверстия обнаружили. 4 точно. А у нас, как назло, ни одной зенитки не осталось. Поставили бы к пулемету этого ворошиловского стрелка». «Ворошиловских стрелков много, а я один». «И скромный какой», — негромко пробормотал лейтенант-сапер, но все его услышали. «Когда ты говоришь, зенитную батарею доставят?» «Завтра вечером, я так думаю». «И крупнокалиберный пулемет там есть?» «Есть, им я и работал. Вон он, на фотографии». «Отлично. Как доставят, так и примешь им командование. Расчеты водителя тебе найдут». «Товарищ майор, мы же договорились. Я красноармеец до конца войны». «Это ты с генерал-лейтенантом Коневым договорился. Однако я могу пойти тебе навстречу. Будешь командовать, оставаясь красноармейцем». «А, ну тогда согласен». «Договорились. Как доставят вооружение, сообщи, а пока назначаю тебя нашим зенитчиком. Будешь охранять небо над позициями полка. Сам выберешь, где разместить. Подчиняешься мне лично. На этом свободен». «Есть», — козырнул я, и, получив разрешение забрать свой газетный листок с заметкой из Белостока, покинул землянку. Что интересно, меня спросили, награждали ли меня, то есть писали ли на меня наградной листок. А вот о том, что в газете в списках награжденных есть моя фамилия, не было сказано ни слова. Чую интригу. Так и оказалось. Комполка попросил комиссара обставить все торжественно при построении полка. Ротный, оставшийся в штабе, подтвердил, что будет молчать. Ну и ладно. Вернувшись в расположение взвода, я сообщил Потапову о решении комполка. Мол, меня отправляют в зенитное подразделение, возможно, окончательно переведут. Правда, подразделения пока нет, потеряно в боях, но будут восстанавливать. Оппозиция тут действительно мало годна для прикрытия всего полка. Лучше расположиться у штаба, чуть в тылу. Тогда и брод прикрою, и оба батальона по бокам. Полк занимал примерно 4-километровую линию берега этой речушки, соседей по сторонам, как я понял, нет. Я забрал все свои вещи и стал устраиваться на новом месте. До вечера готовил основную позицию и 2 запасных. Один. Людей мне пока не прислали. День прошел благополучно, немцы летали часто, но у брода больше не появлялись. Кормили нас на удивление вкусно. Тут неподалеку городок, там хлебопекарня, свежий хлеб привозили, пищу в котлах. Когда стемнело, я несколько часов провел в воде, а после полуночи устроился у пулемета и уснул. Всю ночь к нам выходили и целые подразделения, и небольшие группы, и одиночки, только у нашего брода их несколько тысяч было. Наша дивизия появилась, чуть в тылу разворачивалась, соседи по флангам окапываться начали. Обе наши роты вышли, которые в заслоне оставляли. В тылу полка уже работал сборный пункт, туда их и направляли. Ночь прошла благополучно, с завтраком чуть опоздали, 8:30 только выдали. И этот прием пищи нам чуть не испортили немцы. В стороне пролетала группа бомбардировщиков, которых охраняли две пары немцев. Охраняли бы себе и дальше, но одна пара решила поработать по нашей позиции. Уверен, сверху наш полк отлично видно. Маскировка тут не проводилась от слова совсем. Мессеры начали пикировать, а так как я не забывал их отслеживать, то тут же отставил котелок, в котором были макароны с кусками рыбы. Положил ствол на борт разбитого грузовика, его ночью танкисты повредили, не заметив, и бросили. И открыл огонь короткими очередями. Борт не самое удобное место, ствол елозит, прицел сбивается, перед каждой очередью приходится заново наводить. Однако ведущего я сбил. Он рухнул в воду у брода, только хвост торчал. А я уже бил по-ведомому, этот ушел с измочаленным пулями хвостом. Если бы я находился на своей позиции и был готов к открытию огня, оба бы тут остались. Обидно. Командование полка решило воспользоваться происшествием, и уже в 10 часов утра был торжественно собран полк, ну, кроме дежурных пулеметчиков. Поздравив меня с очередным сбитым самолетом, нам зачитали приказ о награждении меня высшей наградой страны. Это произвело впечатление на всех, стоявших в строю. Меня долго поздравляли, а потом все вернулись к службе. О моем представлении к награде уже передали в штаб дивизии. Когда будет вызов на награждение, меня предупредят и сообщат точную дату. Ну а пока воюем. За день появились всего две возможности открыть огонь, да и то по немцам, пролетавшим мимо. Слабое у меня оружие для высоты, но зацепить один из них мне удалось. Уходил он с дымящим мотором. Это обстоятельство также вызвало радость у бойцов, но более слабую, не сбил. Да тут поди сбей, вообще чудо, что достал. Попытался выяснить, где находятся зенитчики полка. Оказалось, тех, что остались, отправили в дивизию получать новую технику и вооружение, но так никто и не вернулся. Потом у никто из зенитчиков и не пришел знакомиться, их просто не было в полку. По сути, если меня переведут, я буду единственным зенитчиком. Наши весь день продолжали подходить к броду. Немцы появились только ближе к вечеру, да и то разведка на трех мотоциклах. Посмотрели со стороны, сверкая оптикой, развернулись и уехали. Тогда и сократились выходы наших. Уже не по дороге выходили к реке, а по полям шли. Но пока еще шли. Могилев вроде уже все взяли, а Смоленск за нашими спинами. Немцы захватили окраины, но мы на дороге к нему стоим, не давая окружить. Могилев уже больше недели бился в окружении. Блин, если бы не нужда держаться тихо, не прыгая выше головы, и так по грани хожу, я бы тут повоевал. Ох, как повоевал. Немцы бы кровавыми соплями умылись, особенно от таких штук, как тяжелые огнеметные установки залпового огня «Санцепек» или «Буратино». У меня каждой по 4 единицы, без заряжающих машин. Големы справятся. Но пока немцы нас давили и перли вперед, захватывая территории. Вечером за 2 часа до наступления темноты я, как и обещал, передал бывшее вооружение 2-й батареи 7-го зенитного артиллерийского дивизиона нашей 7-й танковой армии представителям 53-й стрелковой дивизии в лице командования нашего полка. Сбегал в дальнюю рощу, где свидетелей не было, в ближней-то роще тылы нашего полка устроились. Достал все и вернулся на полуторке с зенитным пулеметом в кузове. К технике тут же направили интендантов принять и пару бойцов на охрану. Я подслушал беседу Пугачева с комиссаром и знал, что насчет этой техники Пугачев уже договорился. Он сделал хитрый финт. Передает технику в дивизию, все же такой калибр не полковой уровень, а взамен получает 2 зенитные счетверенные пулеметные установки. Их ему выбить еще удалось, а ДШК в наличии нет и не будет, как ему сообщили. Мотоцикл и мою машину с зениткой он оставляет, как и кухню. В полку армейских полевых кухонь нет вообще. Вышли 2 из потеряшек, но обе сразу в дивизию забрали приказным порядком. Так что появлению этого трофея особенно обрадовались. Остальную технику отдают в дивизию, ночью должны забрать. Мою машину оформили в зенитно-пулеметный взвод. Командира пока нет, но зато у меня появились подчиненные. Пока 3. Пожилой усатый водитель, белорус по фамилии Михайло, и 2 молодых парня, лет 20, Шатен Пронин и Рыжий Зубин. Оба младшие сержанты с курсов школы зенитчиков, ДШК знают отлично. Мою красноармейскую книжицу забрали, чтобы оформить мой перевод в зенитный взвод. Я ведь все еще за 1-м батальоном числюсь. Утром должны вернуть. На этом все. До поздней ночи я качал в реке хранилище, а после отправился спать.